Глава 15. Настя решила действовать, она явилась в отдел кадров фирмы и сказала: «Здесь служила моя мама». «И что?» — даже не улыбнувшись, ответил начальник за столом. «Она умерла», — прошептала девочка. Мужчина порылся в бумагах. «Норкина Галина?» «Да», — пролепетала Настя. «Ничем помочь не могу», — отчеканил кадровик. «Была оформлена по договору на год. Никаких выплат родственникам такого сотрудника в случае смерти не положено». «Я не...» — начала была Настя, но противный дядька не стал слушать сироту. «Можешь сходить к начальнику, хозяину фирмы, Антону Петровичу Каркину», — сказал он. «Если захочет, издаст приказ, получишь рубли». Настя явилась по указанному адресу и была принята Анной Семеновной. «Какая ужасная трагедия!» — воскликнула женщина. «Бедная деточка! Мы тебе поможем. Сегодня же получишь денег прямо сейчас. Извини, не подумала о тебе. Вернее, не знала о твоем существовании. Прости. Курьеры с нами не откровенничают, да и некогда им. Заказы развозят. Посиди здесь». «Я не нищая», — прошептала Настя. «Денег не надо». «Что же хочешь?» «Возьмите на работу, стану получать зарплату». Анна Семеновна вздохнула. «Кем?» «Курьером, как маму». Каркина призадумалась, потом сказала: «Мне надо посоветоваться с мужем, ты ведь несовершеннолетняя». «Согласна на все», — закивала Настя. «Ладно», — сдалась Каркина, — «небось в школе учишься?» «Да». «Тогда приходи завтра после занятий», — велела Анна Семеновна. «Будем тебе разовые задания давать». «Спасибо», — ответила Настя. Рита замолчала. «Дальше рассказывай», — поторопила я. «А нечего». «Почему?» «Медсестра пришла», — мрачно объяснила Рита. «Затем врачи набежали, плохо Насте стало. Прямо совсем плохо. Последнее, что она мне сказать успела. Теперь точно знаю, мамулю отравили Каркины. И меня, похоже, они тоже убить решили. Наверное, поняли, что я их тайны раскрыла». Ларионова замолчала, вытащила из сумочки смятый бумажный платочек и начала комкать его. «И как сейчас чувствует себя Настя?» — осторожно спросила я. «Никак», — выронила Рита. «Она умерла?» «Нет пока». «Не надо так говорить», — с огромным облегчением зачастила я. «Девочку непременно вылечат». Ларионова бросила изорванную бумажку на пол. «Надежды нет», — отчеканила она. «У докторов такие лица были. Не сегодня-завтра скончается Настенька. Но почему я ничего не заметила? Девчонки по вечерам дома не было, а я спокойно у телека сидела. Она в этой фирме разнюхивала, в грязном белье рылась, и вот результат». «Эпилепсия предопределена генетически», — пыталась я вразумить Риту. «Нет», — сурово перебила меня Ларионова, — «так не бывает». «Столько лет девочка здоровой жила, она работу устроилась и вдруг сразу затошнила, запоносила, припадки начались. Кстати, очень на Галкину болячку похоже. Но почему я не уговорила ее к врачу сходить? Из-за Насти не досмотрела. Не уберегла я их обеих». «Не следует хоронить девочку раньше времени», — повысила я голос. «Нельзя говорить о живом человеке, как о мертвом. Не приманивай несчастье». Рита схватила меня за руку. «Я ведь зачем тебя попросила приехать? Во-первых, идти в милицию нужно. Но со мной там беседовать не захотят. Ментам лишь бы дело не открывать. Мигом домой отправят, скажут: гражданочка, выпейте валерьянки и забудьте про глупости. У вашей подруги случился инфаркт, а ее дочь подцепила эпилепсию». «Данная болезнь не заразна», — машинально поправила я. «Объясни это следователю», — скривилась Рита. «Меня вон вытурят, а тебя послушают. Сама говорила, твой муж в милиции служит. Неужели Каркины в стороне останутся, если и правда Галку отравили, и Настю тоже?» «Дядя Антон и тетя Аня умерли». «Все равно», — затопала ногами Рита. «Вот и пусть, если они виноваты, у них на памятнике напишут: убийцы и мерзавцы. Дура я, дура. Когда ты вчера уехала, я так испугалась, что Настю за вандализм привлекут. Врачи со скорой вокруг девочки бегают, а я к Митьке Заикину на второй этаж понеслась. Денег ему дала и велела срочно на кладбище ехать, могилу в порядок приводить. Он мне потом отзвонился и отрапортовал: не волнуйся, Ритка, подмел, почистил, грязь унес. Бомжи из других захоронений цветов натырили, холм прикрыли, не придраться. Зря я красоту наводила. Каркины преступники. Дядя Антон и тетя Аня — честные люди, — возмутилась я. Как ты можешь так говорить, не зная их? Сволочи! У тебя есть доказательства преступления? Галя умерла вскоре после того, как устроилась к ним на работу. Инфаркт может случиться в любой момент. И Настю сразу, как в их ферме работать начала, скрутила. А до этого девочка расчудесно себя чувствовала. Простое совпадение. Не верю, — истерически взвизгнула Ларионова. Дура я, дура. Понадеялась, что поможешь, в ментовку сбегаешь, к своим там по-иному относятся. Да только не учла. Эти суки тебе хорошие знакомые. Значит, Галка померла, никто не чихнул. И Настя уже фактически в могиле. Опять никому дела нет. Девочка жива, — заорала я и осеклась. Тетки, сидевшие на соседних диванчиках, прекратили свои разговоры и во все глаза уставились на нас с Ритой. Ларионова всхлипнула. «Я виновата. Зачем посоветовала Галке родить? Можно было избавиться от беременности, наплевать на большой срок. И жизнь бы у нее по-другому повернулась». Слезы горохом посыпались по щекам женщины. Мне стало жаль продавщицу. «Успокойся, пожалуйста». «Да, да», — затрясла головой Рита. «Сейчас». Дрожащими руками Ларионова вытащила из сумочки новый бумажный платок и начала яростно тереть лицо. «Давай сделаем так», — тихо предложила я. «Ты сейчас умоешься, приведешь себя в порядок и пойдешь в палату к Насте. Посмотришь на девочку, убедишься, что она в порядке, и уедешь домой. Тебе не надо ходить на работу. Попроси отпуск по семейным обстоятельствам». «Да, да, да», — закивала, как заведенная Ларионова. «Верно, верно. Прими успокаивающие таблетки, выспись нормально и попробуй взять себя в руки. Я же отправлюсь на работу к дяде Антону и тете Ане, попытаюсь разобраться в произошедшем. Пойми, Каркины были честными, порядочными людьми». «У них своя фирма», — выронила Рита. «Денег много». «Ну и что? Можно стать успешным бизнесменом законным путем». «Не верю», — запальчиво заявила Ларионова. «Не о том споришь. Ты хочешь узнать правду о смерти Галины?» «Да». «Тогда предоставь дело мне, я хороший детектив». Ларионова вытаращила глаза. «Кто?» «Давай чуть позднее расскажу о себе. Сейчас нет времени и места неподходящее для длительных бесед», — закруглила я разговор. «Мне тоже хочется восстановить истину, ты абсолютно права. Тетя Аня и дядя Антон мне не чужие, и я очень не хочу, чтобы их добрые имена забрасывали грязью». «В фирме травили людей». «Может и так, но Каркины тут ни при чем». «Как же?» Я положила Рите руку на плечо. «Успокойся и попытайся услышать мое предложение. За неделю я узнаю правду о смерти Гали. Если мне не удастся разобраться в деле, познакомлю тебя с моим мужем. Его сейчас нет в Москве, но он скоро вернется, и тогда, обещаю, я никому не проговорюсь про безобразие, которое Настя устроила на кладбище. Девочка очнется и непременно расскажет, что ей удалось узнать, пока она работала в ферме Каркиных. И если станет понятно, что за спиной Антона Петровича и Анны Семеновны творились нехорошие дела, я первая потребую возбуждения уголовного дела». «Ты оправдываешь Каркиных», — завздыхала Рита. «Да, потому что знаю их почти всю свою жизнь еще. Они умерли оба. И чем дольше думаю об их кончине, тем подозрительней она мне кажется», — призналась я. К зданию, где находился офис фермы, я подошла пешком. Джип был предусмотрительно спрятан на парковке возле супермаркета, примерно в 300 метрах от нужного подъезда. Я собиралась наняться на работу уборщицей, а поломойки не разъезжают на шикарных иномарках. У входа маячил охранник. «Вы к кому, девушка?» — зевнул он. «В отдел кадров?» — скромно опустила я глаза. «По объявлению в газете прочитала». «По коридору налево», — вежливо начал объяснять дорогу парень. «Не запутаетесь, там лишь одна железная дверь будет». Без всяких приключений я добралась до нужного места, поскреблась в створку и всунула голову в крохотную комнатушку. «Можно войти?» «Попробуйте», — ответил толстый лысый дядька лет 60. Я втиснулась в кабинетик и смущенно забормотала. «Здрасте, по объявлению в газете я». Кадровик удивленно поднял брови. «По объявлению? Мы их не подавали». «Как же?» — бормотала я. «Ну, оно того...» — дядька заулыбался. «Ясно. Прочитали рекламу и хотите заказать цветочный фейерверк. Вам в 10-й офис. Сейчас попали в отдел кадров». Пройдите назад до охранника и поверните в правый коридор. Извините, наши секьюрити невнимательны». «Хочу устроиться сюда уборщицей», — прямо заявила я. Одна подруга, а вернее знакомая моей соседки, прочитала в газете про вакансию. Дядька побарабанил пальцами по столу. «Пьете?» «Капли в рот не беру». Кадровик окинул меня оценивающим взглядом. «Садитесь, побеседуем. Наша фирма не дает объявлений в печатных изданиях, но менеджеры по уборке помещений нам нужны». Я мысленно похвалила себя. Как ни назови поломойку, менеджер по уборке помещений, машинист аппарата мытья пространства, заведующий отсеком швабр, данные специалисты всегда в дефиците. Честная, непьющая, старательная женщина, согласная за не слишком большие деньги гонять по зданию с ведром и тряпкой, никогда не умрет с голода. «Для начала заполните анкету», — заулыбался дядечка. «Кстати, давайте познакомимся, я Игорь Николаевич, можно просто Игорек». Так, понятно, на жизненном пути попался очередной Казанова. С одной стороны, это усложняет ситуацию, с другой — сильно упрощает ее. «Вот листочек, отвечать на вопросы надо честно», — ворковал Игорек, шаря масляным взглядом по моей фигуре. «Лгать не советую». «Не имею такой пагубной привычки», — нежно улыбнулась я. «Отличненько, начинайте». Я уставилась на анкету. Имя, отчество, фамилия, год рождения, ну, скажем, Мария Сергеевна Никитина. А чего мне в голову взбрело назваться подобным образом? Виола Ленинидовна Тараканова слишком экзотична. Игорек не поверит, что это настоящее имя. Конечно, ему можно и даже нужно показать паспорт, но в нем стоит штамп о прописке, а мне неохота светиться. Каким образом попасть на службу, не демонстрируя документов? Сейчас увидите. В сущности, очень просто. Так, едем дальше. Гражданство российское, адрес Москва, Ленинградский проспект, дом 64. Я живу не там, но проверять не стану, ведь нанимаюсь не в организацию с повышенной секретностью. Образование среднее, и, между прочим, тут не солгала. За плечами у без пяти минут великой писательницы всего лишь 10 классов и пара семестров в институте. Но какие там еще вопросы в анкете? Хм, интересные. Особенно для поломойки. Курите? Нет. Употребляете спиртные напитки? Нет. Каким видом спорта занимаетесь? Никаким. Как часто? Я без особых раздумий написала каждый день в качестве ответа на последний вопрос и перевела дух. Вот, Игорь Николаевич, заполнила. «Солнышко», — прокурлыкал кадровик. «Мы ведь с вами одного возраста, зовите меня просто Игорек». Я сдержала улыбку, подумала. «До твоих лет, Игорек, мне еще жить и жить». Но вслух, естественно, произнесла иное. «Как-то неудобно, вы такой большой начальник». «Не смущайте меня, кисонька, для красивой женщины боссов нет», — резво начал атаку плешивый толстяк. Я потупила взор и пожалела, что так и не научилась краснеть по заказу. А вот моя хорошая знакомая Ксюша легко проделывает этот фокус. Она пыталась мне объяснить технологию вызова румянца, но я, увы, оказалась тупой ученицей. «Паспорт с собой?» — сладко пропел Игорек. «Нет». «Дома забыли?» Я помотала головой. «У меня его нет, в милиции справку дали». «Вы террористка?» — сделал круглые глаза Игорек, потом вытянул вперед правую руку, сделал вид, будто стреляет. «Бах, бах, бах!» «А вот идиот!» «Ха-ха-ха!» — засмеялась я. «Разве я похожа на шахидку?» «Нет, все куда проще. Позавчера сумочку у меня украли. Насобирала на новый телевизор, пошла в магазин, а пока приценивалась, вор не дремал». «Мерзавцы!» — с чувством произнес Игорек. «Никакого порядка, ментам лишь бы взятки брать. Вы замужем?» «Нет». «Чудесно, значит, вам нужны деньги, поэтому и решили наняться уборщицей». «Гениальный вопрос!» Какого ответа ждет Игорек? Я всю жизнь мечтала возить тряпкой пополам или «мой дао» — это наведение порядка в фирмах? «Хочу опять набрать на телек», — улыбнулась я. «Работаю у одной дамы горничной, но занята лишь с 8 вечера до полуночи. День свободный». «Когда-нибудь имели дело с цветами?» «Ну, иногда их мне дарят», — Игорек рассмеялся. «Не в том смысле. Машенька, вы мне понравились». Я опустила глаза в пол и вновь горько пожалела, что не освоила науку быстрого прилива румянца к щекам. «Очень хочется вам помочь», — живо говорил Игорек. «Уборщица получает мало, а вот флористка прилично зарабатывает». Я заморгала и прикинулась идиоткой. «А на ее место попасть можно?» «Нужен диплом о специальном образовании». «Ой, не расстраивайтесь, солнышко. Игорек всегда готов помочь красивым девочкам. Кстати, что делаете вечером?» «Я?» «Вы?» «Я?» «Вы, вы?» «Ну, не знаю, домой поеду». «А кто у нас дома?» «Бабушка». «Ах, бабушка. Ага». «Старенькая?» «Очень». «Глухая?» Понимая, куда заруливает разговор, я быстро ответила. «Нет, замечательно слышит. Когда наши соседи по коммуналке ночью скандалить начинают, я мирно сплю, а бабуся милицию вызывает». «Коммунальная квартира», — протянул Игорек. «Да, неудобно». «Согласна», — с готовностью закивала я. «Кухня и санузел общий, да еще соседи ханурики пьют, колются, буянят. Мрак». «Бедное солнышко», — пожалел меня Игорек. «Что ж, стану для вас покровителем, или уже есть кто-то, способный позаботиться о Машеньке?» «Никому я не нужна. Личной жизни никакой. Одна бабушка у меня», — завздыхала я. «А так хочется любви». «Чудесненько», — заблестел глазами Игорек и схватил чистый листок бумаги. «Сейчас пойдешь на третий этаж, в комнату 39, найдешь Вику Лапину и отдашь ей записочку. Флористике можно и на месте обучиться. Между нами говоря, дело не хитрое, а оплачивается хорошо. Скажи спасибо, что сюда пришла, помогу и в люди выведу». «Спасибо», — пролепетала я. «Можем в пятницу в кино сходить». «С удовольствием», — отозвалась я. Лицо Игорька расплылось в улыбке. «Машенька, ты прелесть. У нас тут сейчас кавардак, смена начальства, а я вверх взлетаю. Последний день в отделе кадров сижу. Знаешь, кем завтра стану?» «Нет», — прошептала я. «Даже предположить не могу». «Управляющим», — гордо сказал Игорек. «Уже и приказ подписан. Понимаешь, какие возможности открываются перед тобой?» Я закивала. «Умничка», — одобрил Игорек. «Ну, ступай к Вике. А вечером в пятницу детально обсудим твою карьеру. Я бы и сегодня тебя куда-нибудь пригласил, но сама понимаешь, повышение обязывает, дел много. Жди конца недели. Все будет расчудесно».